оставим пока Сыча и Галину, стремящихся в свой тихий хутор, затерянный среди неоглядных степей, далекие от бурь житейских, и перенесемся туда, где вновь зазвенели мечи, запели татарские стрелы. Дорошенко вместе с татарской ордой напал на коронного атамана Яна Собесского в местечке под Гайцах. Хотя лагерь поляков был укреплен глубоким рвом и окопами, но не представлял сильной позиции, так как окрестные возвышенности господствовали над ним, а замок Потоцкого, оберегавший это местечко, был слабо вооружен. Даже круча, лежавшая на противоположном конце местечка, на которой возведен был городок с сильными батареями, представляла более сильный оплот, чем замок. Она, собственно, была ключом к этому лагерю. Белесоватый дым широкими полосами висел над местечком и полз по окрестным полям. То там, то сям прорывали его змейками молнии, сопровождавшиеся резким треском, вырезывавшимся среди общего грозного гула. Солнце уже скрылось за холмистой далью, и вечерний сумрак стал набегать на поля, орошенные свежей кровью. В этом сумраке орды татар, налетевшие яростно на правое крыло польских войск, казались беспорядочными тучами черных демонов, стремившихся с воем и ревом поглотить горсть храбрецов. Но последние, осыпанные стрелами, отступали стойко и принимали на свои длинные копья рассвирепевших врагов. Много уже лежало их на поле, перемешанных с польскими трупами. Безжалостно топтали их взбешенные, метавшиеся во все стороны кони. Татары, усилив еще раз нападение, начали отставать, боясь ввиду наступающего вечера попасть под перекрестный огонь из окопов или в засаду. Левое крыло было уже оттиснуто казаками к круче, составлявшей главный бастион укрепленного лагеря. С высоты его, со змеившейся в сердце тоской, смотрел на это побоище, на разгром своих славных сил, молодой вождь польских войск, коронный гетман Ян Собеский, охваченный жаждой геройских подвигов и славы. Он с неописанно дерзкой стремительностью бросился вырывать себе у Беллоны лавровый венок и теперь стоял, раненый у лафета подбитого орудия, ожидая минуты последнего натиска, готовившего ему здесь могилу. Он не мог себя простить безумной оплошности, с какой самонадеянно шел в неприятельскую страну, обессилив еще себя разосланными по сторонам летучими отрядами для разорения и истребления всего по пути. И вот конец. Но татары отставали. Давалась отсрочка. И на душе у него начинала шевелиться надежда. А за узкой долиной, на дне которой бурлила по каменной рыне горная речонка, на высокой круче стоял соперник его, гетман Дорошенко. И орлиным взором следил за ходом битвы, которая должна была кончиться взятием в плен всего польского лагеря и самого этого юного героя Собесского. Такой исход был неизбежен. Лагерь дольше держаться не мог, и сегодня испробована была осажденными последняя отчаянная попытка прорваться сквозь ряды неприятелей. Кровный, караковой масти конь бил нетерпеливо копытом, пытаясь ежеминутно помчаться вихрем туда, где клубился багровыми прядями дым, где слышался грохот и рев, и глухой гул, словно на взбудораженном буре море. Глаза гетмана горят отвагой и восторгом. Лицо озарено радостью и надеждой. Грудь высоко вздымается от волнения. Еще один натиск, один последний удар, и этот надменный Собеский будет раздавлен, а вместе с ним будут уничтожены и лучшие силы Речи Посполитой. Враг будет уничтожен навеки. Что тогда предпримет это кичливое шляхетство? Обрезаны у него крылья –